Заходит Айра, уже полностью экипированная, в плотном кожаном костюме, перехваченная ремнями, на поясе охотничий нож и поясная сумка, волосы собраны в хвост, готова к выезду, прям с порога уверенно заявляет: «Я поеду с вами, конунг, если ты не против», и только потом замечает, в каком виде мы тут расположились, останавливается, моргнула и тихо добавляет: «Ой», я киваю спокойно: «Хорошо, принцесса, только дай нам 15 минут на сборы». «Да-да, конечно», с красным лицом Ликанка выскакивает в коридор. Спустя время выезжаем из дворца на шестилапках. Машины оставили у конюшни, топлива хватит только вернуться в Тверинию, а по такому бездорожью и смысла брать их не было, заглохли бы на первом же броду. Шестилапки бодро топают по камням и корням, а я, пока мы едем, машинально держу пространство на ментальном контроле. Почти сразу ловлю цепочку тонких окликов. Чужие, явно не случайные путники, идут за нами. Слепки разумов характерные, ягуариды. Значит, Зодру не унимается и отправил за нами отряд наемников. Ведь кругом земли свирепых шакхаров, и другим расам здесь расхаживать опасно. Я уже научился отличать на расстоянии зверолюдей боевого материка. Матрицы у всех разные, как отпечатки лап. У большинства тут защита от телепатов съемная, нацепляют антисканирующие брошки. Но эти ребята, кто-то среди них явно менталист. Защищены четко, мысли прикрыты грамотно, работают слаженно. Видно, броши не используют, полагаясь на живую защиту. Хорошая группа, опытная, я виду не подаю. Пусть ждут своего часа. Нападать сразу не собираются, это понятно. Будут дожидаться, пока начнется заварушка с Ушкаширем, и тогда ударит истине по спинам. Айра приводит нас в рощу, которую мы миновали по дороге из Давириса. Как сказала Ликанка, по слухам, именно здесь обитает Ушкашир. Я легко нащупываю его разум, медленный, тяжелый и сейчас в полудреме. Ушкашир, значит, большой и мохнатый, задумчиво произношу. Очень большой, кивает Айра. Спасибо, принцесса. Дальше я поведу, беру командование. Веду всех прямо к зверю, пока лес постепенно не редеет, и впереди, наконец, не появляется он. Когда подъезжаем ближе к спящему зверю, становится ясно, Ушкашир куда больше, чем, видимо, представляла себе Айра, судя по ее округленным глазам. Светка первой по мысли речи восхищенно выдыхает. Вот это да, вот это махина, фака. Змейка уже выпустила когти, взгляд скользит по толстой шкуре, явно прикидывает, куда именно прыгать. Настя, задумчиво глядя на тушу, даже не знаю, во что тут вообще вцепиться. Я улыбаюсь, глядя на Ушкашира, и громко говорю: «Мохнатыч, привет». Девчонки синхронно оборачиваются на меня. Ушкашир медленно приоткрывает один глаз, лениво хлопает огромными ушами, тянется, зевает, разворачивает тяжелую голову, отпускает дерево, на которое опирался во сне, и, заметив меня, низко, раскатисто гудит в хобот. Ставка Шереметьевых, междуречие. Боярин Шереметьев снова сидит в бане. Банщица трет его кожу до мяса, шоркая мочалкой яростно. Бесполезно, ничего не помогает. Запаху и сосика въелся не только в кожу, но, кажется, уже и в кости, и в легкие. Одежду сменил раз 10. Каждую проклятую рубаху жег лично, с торжественной ненавистью, наблюдая, как ткань скручивается в черные хлопья. Даже покои сменил, те, прежние, пропитались этой вонью так основательно, что проще было бы залить их маслом и поджечь с четырех углов. Теперь боярин живет в палатке, на свежем воздухе, под порывами ветра, в надежде, что хоть тут станет легче. Но нет, стоит только расслабиться, только сделать глубокий вдох, как из ниоткуда возвращается это знакомое, до ужаса амбри-ежика. Сейчас боярин парится до изнеможения, прогоняет банщицу и трет себя яростно сам, скребет, пока руки не дрожат, пока пальцы не немеют. Каждый раз верит, что вот сейчас, ну вот сейчас-то точно смоет, и снова впустую. В конце концов, обессиленный, сев на полку, вытирает лоб дрожащей рукой и понимает, так жить нельзя. Это уже не просто неудобство, это пытка, адская кара, тут без помощи не справиться. Он тяжело вздыхает и, вывалившись в предбанник, берет телефон, набирает номер дальнего родственника, графского сынка Антона Шереметьева, того самого, что, бывает, трется вокруг графа Данилы, как прихвостень возле короны. «Слушай, Антошка, выручай, тут беда, адские ежики замучили. Этот спрей твоего друга-телепата, ну, тот самый, знаешь, что продается в аптеках Филинова, вообще не помогает. Есть что посильнее, может, знаешь, чем спастись. Вдруг тебе Филинов что-то давал? На том конце Антон хмыкает с подозрением. Странно, дядя Гоша, этот спрей обычно всех спасает. Но знаешь, бывает, что и нет, но только в особых случаях. Если на Данилу кто-то наехал, или кто ему поперек дороги встал, то его рецепты могут и не сработать на пользу врагу. Шереметьев сжимает зубы до скрипа, кулаком по полке бьет так, что доски трещат. Это не важно, должен же быть другой спрей. Ты достанешь, Антоша. Антон вздыхает, явно думает, как бы помягче отказать. Честно, дядя Гоша, не думаю, что тебе что-то поможет. Я с Данилой в Испанию ездил, еще когда он даже графом не был, и уже тогда он успевал доводить мадридцев до белого коления. Кстати, благодаря его помощи я и руку, и сабель завоевал. Так что знаю, о чем говорю. Данила всегда на 10 шагов впереди. Дядь, я бы на твоем месте уже подумал об извинении. Лучше уж потратиться и откупиться, чем потом гнить в этой воне. У него на каждый твой ход десяток своих, и все похлеще. Шереметьев рычит в трубку, будто собирается ее прокусить. Да пошел ты, сопляк, меня учить будешь. И сбрасывает вызов с такой яростью, будто на том конце был сам вещий Филинов. После этого боярин убегает в свою палатку, отдернув полог. Ветер обдувает его. Как это так, извиняться перед мальчишкой? Он, боярин Шереметьев, извиняться перед графом, перед этим Данилой, из-за которого Хлестаков уже ослеп и ходит, как привидение. Нет, он, Шереметьев, обязан держать марку, обязан быть выше. Хоть и смердит так, что птицы стороной облетают лагерь, а кони от привязи рвутся. И вдруг боярин слышит пыхтение. То самое. Пых-пых. Пыхтение ежика из угла. Шереметьев бледнеет, как полотно. Бешено мотает головой и одними губами шепчет. Ой, нет, опять. И без оглядки, даже сапоги не надев, вылетает из палатки в ночь. Роща Ушкашия, Шакхария. Семеро наемников ягуаридов скользят по лесу почти бесшумно, ступая мягко, слаженно. Каждый в отряде знает свое место, каждое движение отточено. Впереди держатся четверо огненных магов. За спинами боевиков идет менталист, долговязый, с острыми скулами, хищным взглядом и цепкими пальцами, которыми он будто нащупывает пространство перед собой, выискивая следы мысли. «Ну что там впереди?» – шепотом спрашивает один из огневиков, сужая глаза, пытается разглядеть сквозь чащу силуэт добычи. Менталист морщится, прикрывает глаза, сосредоточенно выслушивает невидимые вибрации, ловит эхо сознаний. Сознание большое, очень большое, массивное, и оно движется прямо к нам. Это Ушкаширь, только один Ушкаширь, да, ха, фыркает огневик, скались так, что сквозь огненное забрало просвечиваются клыки. Значит, дело сделано. Ушкаширь растоптал конунга и его девок, нам даже пальцем шевелить не пришлось. Повезло же, оплата все равно наша. Второй ягуарит хмыкает, покачивая головой. Конунг Данила победил ликанского пса и приручил золотого дракона. Он уже живая легенда. Думаешь, какой-то Ушкаширь ему помеха? Сказки эти для детей, отмахивается первый огневик. Как же, пса он приручил. Третий пожимает плечами, притушая пламя доспехов. Ну, знаешь, зверь зверю рознь. То, что с одним сработало, другого может только разозлить. А конунга, между прочим, нигде не видно. Может, его и правда уже нет. Менталист снова хмурится, пальцами ощупывает пустоту, будто пробует вкус воздуха. Ушкашир движется один. Людей не чувствую. Первый огневик ухмыляется. Значит, правда справился. Надо бы только останки найти. Менталист склоняет голову, напряженно прислушивается, и голос у него срывается на тонкую, тревожную ноту. Он ускорился. Резко. Очень резко. Отходим. Но никто не успевает даже дернуться. Из-за кустов с треском и гулом, как налетевший шквал, вырывается Ушкаширь. Землю пробирает до дрожи от его трубного рева, воздух вибрирует. А на спине зверя, крепко вцепившись в дубленую шерсть, сидит конунг Данила. «Меня искали, уважаемые», раздается в головах у всех ясный голос по мысли речи. Мамонт, не сбавляя хода, с размаху сносит переднего ягуарида, размазывая его по земле, как мокрое полотенце. Следом звуковая волна из хобота валит второго с ног и швыряет в заросли, где тот с хрустом ломает собой корни. Оставшиеся в ступоре оборачиваются, чтобы драпануть, но поздно. Там, где никто не ждал удара, из зарослей вылетают жены Данилы, принцесса Айра и Змейка. С веткой Айра бросают огненные и теневые копья с поразительной синхронностью. Змейка и рыжая волчица-оборотень рвутся в ближний бой. Без лишних слов, без крика, только хруст костей, всплески крови и короткие рычания, от которых стынет кровь. Конунг Данила, не теряя ни мгновения, бросает псих-лыст. Тонкая нить, сверкающая в воздухе синим светом, обвивает горло менталиста. Тот хрипит, хватается за шею. Данила без труда проникает в его разум, выдирая сознание изнутри, как сердце из груди, и отдает приказ. «Снимай всем щиты, я знаю, что ты их ставил». Менталист трясется, глаза закатываются, руки дергаются в конвульсиях. Защита рушится. В одно мгновение вся группа оказывается без ментального прикрытия, открываются голые мысли, и сразу же все заканчивается. Трое оставшихся ягуаридов замирают на месте, парализованные, не успев даже отступить. Конунг Данила захватил их разумы. Ловушки защелкнулись. Менталист хлопает глазами. Все рушится прямо на его глазах, и он даже не в силах осознать, когда именно проиграл. Данила смотрит на него спокойно, без лишних эмоций. «Спасибо, уважаемый. Удачи в астрале». И пси-клинок пронзает голову менталиста. Сижу верхом на ушкашире, провожу ладонью по его густой шерсти. Огромный, тяжелый, но удивительно спокойный аномальный зверь. Даже как-то приятно, обычно подобные туши предпочитают шарахаться от людей или сносить их, не разбирая, кто там под ногами. Спрыгиваю вниз, ловлю равновесие на рыхлой земле и мысленно велю марионеткам ягуаридам отойти в сторону. Пусть держатся подальше, не дразнит судьбу. Ну что, дружище, отправляю мысль прямо в голову ушкашире, мягко, без нажима. С общими врагами разобрались, но скажу тебе прямо, скоро тут будет гон, охота начнется. На тебя и других зверей будут гнать, пока не упадете. Если останешься с нами на время, никто тебя не тронет. Под моей защитой ты в безопасности. Ушкашир тихо гудит, будто раздумывает, и медленно чешет хоботом лоб. Головой качает, не спеша, будто ему неохота верить, что человек может быть полезнее, чем уйти и спрятаться в чаще. А еще, между прочим, добавляю, прищурившись, я не только конунг, но и друид. Могу найти для тебя вкусняшку, ту самую, любимую. Например, за тем холмом растет лавандовая поляна. Как раз то, что тебе по душе. Зверь снова гудит, но на этот раз уже с интересом. Разворачивается, не торопясь, топает к указанному месту, раздвигает хоботом ветки, и точно, лаванда, сиреневая полянка, и пахнет так, что самому хочется улечься в этой траве и вздремнуть часок. Ушкашир довольно жует, качая головой, отрывает хоботом пучки и прищуренно поглядывает на меня. Проходит несколько минут, прежде чем он выдает короткое: «Ладно, побуду с тобой», киваю с улыбкой. «Позволишь снова на тебя забраться?» Зверь мычит, согласие дает. И я без спешки снова вскарабкиваюсь на его спину, утопая в мягкой шерсти. Свисаю и подаю руку девушкам. «Прошу, сударыни». Одна за другой взбираются. Настя устраивается поудобнее, проводит рукой по шкуре, улыбается. Какой же он мохнатый. Светка откидывается на спину, закрывает глаза, раскинув руки, будто на перине. Никогда еще не каталась на облаке. Фака, змейка раздувает ноздри, разлегшись. «Поехали, мохнатыч, командую». И ушкашир тяжело сдвигается с места, разгоняя землю из-под лап. Позади следуют зомби-ягуариды. По пути они забирают шестилапок, своих и наших, поднимаются в седла, и вся колонна ускоряется. Когда мы подъезжаем к замку, ворота уже распахнуты настежь. Со стен нас заметили задолго до того, как мы подошли, и теперь во дворе столпилась едва ли не вся крепость. Люди смотрят молча, вытянув шеи, и лица у всех, как на подбор, с выражением редкого изумления. Еще бы, перед ними конунг Данила верхом на ушкашире, с женами и свитой из зомбированных ягуаридов, шагавших в унисон, будто марионетки на нитях. Королева Шакхари сама выходит во двор, без всяких церемоний, с глазами по полтиннику, откровенно не скрывая удивления. Я неспешно спрыгиваю с ушкашире, приглаживаю ладонью шерсть на прощание и, глядя прямо на королеву, говорю: «Ваше Величество, я привел ушкаширя, но убивать его не стану, теперь он мой». Королева медленно кивает, потом переводит взгляд на троих связанных ягуаридов, которых спрыгивают с седел. «А кто эти трое?» «Эти?» – переспрашиваю я, и, обернувшись, восклицаю. «А эти?» «Этих наняли убить меня и принцессу Айру. Наняли неизвестные, через посредников. Но думаю, пора показать, что бывает за покушение на принцессу Шакхари и конунга Твериния». Мысленно отдаю приказ. Зомбированные ягуариды выходят вперед, встают треугольником, друг напротив друга, как по линейке выверенные, поднимают руки одновременно, синхронно, и выпускают в лица друг другу огненные волны. Мгновение, и троица вспыхивает, как свечи. Пламя взвывает, охватывает их вихрем, обвивает тела, ревет на весь двор. Минуту спустя от них остается лишь черный уголь, осевший прямо на камнях. Смерть быстрая, страшная и наглядная. Зодр стоит совсем рядом. Побледнев, наблюдает за происходящим, не отрываясь, что, кажется, даже забыл, как дышать. Я в свою очередь смотрю на генерала внимательно, не отводя взгляда. На сегодня урок закончен. Красивый урок, одобрительно кивает королева, качнув иракезом. Позже, когда возвращаемся в покое, я замечаю, как Настя тихонько села, опустив глаза, и чуть поежилась. «Ты сильно побледнела, Насть», — говорю, присаживаясь рядом. «Напугалась?» Она качает головой, вздыхает, стараясь вернуть привычную улыбку. «Да нет, Даня, я все понимаю, так надо было. Просто непривычно такое видеть. Я опираюсь локтем о подлокотник, глядя в окно. Мне пришлось это сделать. Шакхары понимают только язык жестокости. Иначе здесь никак. Чтобы защитить Айру, я пошел на этот шаг. Но ты не переживай, я отключил ягуаридам болевые центры. Для них все прошло быстро и без боли». Настя смотрит на меня, улыбается уголками губ и обвивает руками мою шею. «А я и так знаю. Знаю, что на самом деле ты очень добрый, Даня». «Ага, добрый, прям ужас какой. Шах, Шакхария». Зодру сидит в своей комнате, сжимая в руке пятый бокал с бодягой. Горло уже почти не чувствует крепости, а мысли все равно крутятся по кругу, как бешеная жердь на мельнице. Перед глазами снова и снова вспыхивает этот треугольник из трех ягуаридов. Стоят, как статуи, головы опущены, лапы вытянуты вперед, и полыхают. Горят молча, будто так и надо, будто это не смерть, а обычный приказ. Никаких криков, даже шипения, только огонь, только жар, только тошнотворный запах паленой шкуры, въевшийся в память, будто ожог на внутренней стороне век. Черт, этот конунг, настоящий отморозок. Зодр с усилием трет лицо ладонями, растирает виски, будто так можно вытолкнуть эти образы из головы. Делает глубокий глоток, бодяга льется в глотку теплой волной, слегка смазывает углы в памяти. Хоть что-то, и вдруг из-за стены, будто совсем издалека, едва слышно доносится тонкое тяв. Зодр дергается, резко вскидывает голову, хмурится, прислушивается. Тишина, только сквозняк где-то в углу шевелит ткань. Показалось, бурчит себе под нос, отмахивается и снова тянется к кружке. Поднимает ее, на секунду замирает. Вроде бы все как обычно, хотя в бодяге что-то булькнуло. Глухо, с таким звуком, будто с самого дна сорвался пузырь. Или нет, как будто что-то туда добавили. Зодр косится на кружку, поворачивает, оглядывает ее снизу. Подумал даже понюхать, но махнул рукой. «Да ладно», — фыркнул, — «мания преследования, тоже мне», — и залпом допивает. Проходит минута, может, две, и тут его скручивает так, что мышцы сводит судорогой, а глаза лезут на лоб, будто кто-то изнутри пытается выдавить их пальцами. Ох ты ж, только и успевает выдохнуть, прежде чем со стула срывается, ноги заплетаются, плечом цепляет стену, чуть не валит табурет, и бегом в туалет, спотыкаясь на каждом шаге. Он еще не знает, что это ломтик незаметно подсыпал в бодягу суперслабительное, но догадается, очень скоро, и забудет про треугольники, пламя и паленую шкуру, потому что впереди его ждет ночь, полная новых ярких воспоминаний. Глава 12. Усадьба Морозовых, Москва. Маша Морозова сидит в трапезной, ковыряет вилкой в ризотто и украдкой косится на Юрия Михайловича и Нению. Князь и Альва переглядываются через стол, обмениваются длинными взглядами, что этих двоих хоть в рамку вставляй. Настоящие влюбленные голубки после бурной ночи только воркуют молча, одними глазами. Маша отводит взгляд, хмурится, утыкается подбородком в ладонь. Вот когда уже кто-нибудь будет так же смотреть на нее, постоянно, хотя бы по утрам, хотя бы иногда. И кто-нибудь этот, разумеется, вполне конкретный. Один слишком талантливый, слишком занятый, слишком непоседливый телепат. Секунда вторая, третья. Да сколько ж можно? Ну хватит уже молчать, как телепаты, бурчит княжна, не выдерживая. Может, хоть слово скажете, а то сидите тут, эфир экономите. Юрий Михайлович отрывается от созерцания возлюбленной, удивленно смотрит на дочь. Что с тобой, дочка? Маша отмахивается. Ничего, папа, пойду лучше потренируюсь.

слово за слово, и по цепочке начинается движение. Колонна оживает, охотники слезают с шестилапок, распаковывают копья, натягивают тетивы, проверяют магические сети, кто-то уже расчехлеет громобой. Минут через 10 из-за леса доносится треск, потом шорох, птичий клёкот, низкий и хриплый, как будто кто-то там голос сорвал. Тут же Бур передает доклад от своих менталистов. 200. Ровно 200 кровавых цесарок. Будем убивать? Нет, не будем. Качаю головой. Пожалуй, я их подчиню. 200 цесарок, Бур аж глаза выпучивает. Ты, должно быть, шутишь. Готовьте сети и загон. Вместо ответа кидаю Айре, и та сразу отзывается кивком. Уже командует дальше. Когда речь заходит о мясе, шутить я не люблю. Ну разве что чуть-чуть. Так, для настроения. Глава 13. Конунг, 200, слишком много, возражает Бур. Наши менталисты больше 40 не удержат, перегреются. И не надо, отмахиваюсь, пусть отдыхают. Я сам возьму всех. Бур косится на меня с откровенным недоверием, хмыкает, как будто я только что объявил, что собираюсь выпить океан. Всю стаю, цесарки сложно управляемые, это же невозможно. Пожимаю плечами. Нет, вполне возможно. Живые цесарки лучше мертвых. Принцесса, Айра сразу отзывается, с тревогой глядя на горизонт, где уже шумит лесная кромка. Однозначно, конунг, если их взять живыми, можно будет разводить. Мясо, яйца, польза. Бур по-прежнему хмур, но уже без прежнего сарказма. И что нам делать? Конунг уж все сказал, влезает Светка вдруг, но сейчас даже по делу. Загон ставьте и ждите птичек. Или для вас это слишком сложная задача? Упирает она руки в бока и с вызовом смотрит на огромного Шакхара. Бур теряет дар речи, а я усмехаюсь. Бывшая Соколова все по делу сказала, мне добавить нечего. Айра спешит примирительно вставить. Конунг и Дроттинг, мои люди уже выполняют ваш приказ. Отлично, принцесса, киваю, наблюдая, как охотники разворачиваются. Светка, конечно, слегка наехала, но зато сработало. Работа закипела. Доски пошли в ход, колья в землю, металлические прутья скрипят, натягиваются укрепления. Все слажено, без суеты. Через пару минут на поляне уже стоит загон с раскрытыми воротами, готовый к приему особо ценной пернатой партии. Тем временем из кустов выпрыгивает и стая. Аномальные цесарки, огромные, как страусы, толстожопики с глянцевыми клювами, будто из металла выточенными, несутся толпой, как белая волна, зверье бодрое и очень, очень голодное. Внимательно разглядываю, как несутся птицы и за кем бегут. Справлюсь. Пожалуй, это не будет сложно, говорю в пространство. Щупов для такого недостаточно, слишком цесарки устойчивы к телепатии, тут Бур прав. Поэтому выкидываю псионическую паутину, растягиваю ее широко, накрываю выборочно передние ряды. Сеть липнет к головам 15 вожаков. Только они мне и нужны, остальные подтянутся сами. Секунда, и вся стая словно спотыкается на бегу. Следуют за своими зацепленными лидерами, будто так и было задумано. Ну ничеси, протягивает Бур, всматриваясь в это зрелище. Плавно направляют цесарок к загону, просто мысленно толкая лидеров. Остальная пернатая братья идет следом, без вопросов. Охотники уже открыли ворота, и группа одна за другой залетает. Когда последний пернатый оказывается за оградой, ворота захлопывают и запирают. Айра оборачивается ко мне, глаза сияют, голос звенит даже в мысли речи. Конунг Данила, как ты это сделал? 200 штук. Ты, конечно, грандмастер, но это невероятно. Усмехаюсь чуть лениво. Да какие 200? Я взял только 15. Стая делится на группы, группы идут за лидерами. Захватил главных, и весь табун твой. Все просто. Ну, ладно, не совсем просто. Такую пси-сеть по длине только грандмастер и вытянет. Но это уже детали. Было бы желание, а остальное приложится. Айра задумывается, переглядываясь с Буром. Очень умно. Зато теперь у нас живые цесарки. Добавляю. Мясо, яйца, перышки. Красота. Бур чешет макушку, оглядывая загон. Конунг, мог бы ты подогнать лидеров к загону. Мои менталисты перехватят их, доведут стаю до шаха. Потом после гона и поделим. Могу, соглашаюсь и взмахом руки велю лидерам подойти к прутьям. И тут в голове раздается тихий, почти нежный голос Айры. Данила, спасибо. Улыбаюсь краем губ. Мама будет тобой гордиться. Айра чуть улыбается в ответ. Тепло, по-домашнему. Но ведь все это только благодаря тебе. Ну так я же в твоей группе, принцесса, отвечаю. Поддержка входит в обязанности. После дневного похода встаем на привал. Ночь теплая, шатры расставлены, костры тлеют, вокруг тишина, только ночные насекомые стрекочут. Лежу в палатке между Светкой и Настей, вроде бы начинаю проваливаться в дрему, когда снаружи внезапно поднимается шум, тревожные голоса, топот, а потом резкий окрик патрульного, будто ножом по тишине. Подъем, тревога. Горгона с ума сошла. Рывком вылетаю наружу, подтягивая выше штаны. Позади с небольшой задержкой Светка и Настя кутаются в куртки прямо на ходу, накинутые на голое тело. Светка любит спать без белья даже в походе, а Настя в этот раз поддержала бывшую Соколову. К загонам с цесарками уже несутся Айра и Бур. Там, у самого забора, шипит змейка, сжавшись. Волосы змеи извиваются, когти готовы полоснуть кого угодно, кто сунется ближе. Патрульный, тяжело дыша, отчитывается, показывая рукой на Горгону. Она хотела напасть на цесарок. Бур хмурится, вынимает двуручный меч из прихваченных ножен и мрачно роняет. Съесть наше мясо удумала. Светка фыркает, встав перед ним, как стена. Полегче, шкаф. Это наша змейка, ты поосторожнее с этой железкой. Но Бур, кажется, уже завелся. Она посягнула на нашу добычу. Закатываю глаза, поправляю ровным тоном. Напоминаю, если кто забыл, что это вообще-то мой улов. Бур недовольно ворчит, но меч быстро отводит. Да, конечно, твой, никто не спорит, но все равно, дикость какая-то. Между тем, я сканирую взглядом загон. Цесарки суетятся, переминаются, нервно шипят и клацают клювами, но вроде целы. А вот змейка вся сморщилась, держится за голову и сипло шепчет, почти жалобно. Мазака звук щелкает. Тут я понимаю, что дело не в цесарках. Усиливаю слух, перестраиваю уши через гиномантию. И точно, фонит. От одной из цесарок идет тонкий ультразвук, противный, давящий, который обычным человеческим ухом не услышать. Бур, бросаю через плечо. Вон ту, возьми за ноги. Потряси. Шакхар смотрит вопросительно, но все же залезает в загон, хватает пернатую за лапы, поднимает, встряхивает, будто коврик от пыли выбивает. Я подхожу, нащупываю ей под брюхом плотность, сжимаю, и цесарка сдавленно хрюкает и выплевывает небольшой кубик. Металл, темный, гладкий, с тонкими резными знаками, и от него несет этим самым ультразвуком. Поднимаю кубик и, отключив, показываю всем. Это амулет, показываю на блестящий кубик в руке. Ультразвуковой маяк приманивает тварей. Именно он и заставил змейку сорваться. Кто-то засунул маяк в цесарку вместе с приманкой и, скорее всего, гнал на нас всю стаю намеренно. Но зачем, конунг? Удивляется Айра. Пожимаю плечами, ухмыляясь. Да все просто. Змейка бросается на цесарок, кромсает свежее и дорогое мясо, пытаясь выключить этот звук. А дальше начинается цирк с дракой. Кто-то не выдерживает, хватается за меч. Киваю на Бура, который как раз молча и виновато убирает клинок обратно в ножны. Мы вступаемся за змейку, и в итоге кто-то из нас остается без головы. Поворачиваюсь к Буру. Вы же уже мысленно мясо поделили, верно? Бур почесал затылок, виновато хмыкнул. Ну может, немного. Нас хотели стравить, спокойно роняет Настя, но у них ничего не вышло. Бур хмурится, глядя на кубик в моей руке. Неужели это Зодр подстроил? Косится на Айр, уточняю. Почему сразу подумал на Зодра? Бур криво усмехается, пожав покатыми плечами. Генерал давно неровно дышит к принцессе. Болтает гадости, намекает, что она ликанка и ей не место в Шакхаре. Может, решил под шумок и нас с тобой поссорить. Повод ведь удобный. Айра молчит, но губы сжаты в тонкую линию. И вдруг Светка, стоящая чуть в стороне, вскидывает руку и показывает в темное небо. Смотрите, все поднимаем головы. Вдалеке, над лесом, вспыхивают алые сполохи. Красные огни, магический вызов группы Айры. Вызов на подмогу. Вот тебе и ночка, улыбаюсь, переводя взгляд на принцессу Ликанку. Сплошные приключения. Усадьба вещих Филиновых, Москва. Коляска покачивается на ходу, лакомка возит Олежика по двору, неторопливо катит кругами, проветривает наследника. Малыш тянет ручки в сторону старой усадьбы, скрытой за лесом, оживляется на глазах, бормочет что-то себе под нос, вертит головой, чувствует карманы астрала, это уже точно. И с каждым днем все явнее, все сильнее. Лакомка тяжело вздыхает. Пора бы уже возвращаться в Невинск. Там аптекарский сад, там проснувшиеся альвы. Но здесь зато Олежек спокоен. Не скачет, не визжит, не лезет с головой в астрал, сидит как паинька, но стоит только туда вернуться, и понесется, опять рога отрастит, опять по астралу забегает, не ребенок, а комета с приветом. Подходит Фианар, хмурый и взъерошенный, лакомка замечает его заранее, но делает вид, что занята малышом. «Слушай, племянница», — негромко произносит воитель, вставая рядом, — «хочу с тобой поговорить». «Да, дядя, говори», — без интереса отвечает Альва. «Только, надеюсь, не снова про бунт против моего мужа?» Фианар хмыкает, как будто обижен. «Какой еще бунт? Это мой народ. Это я по закону король». Лакомка только цокает языком, глядя, как Олежек щупает пальчиками воздух, будто нащупывает невидимые нити. «Дядя, ты сотни лет был в плену у монахов. У тебя даже земель нет, чтобы разместить хоть пару семей. А Данила предлагает переселить наших в свои земли рядом с Записом. Откуда у менталиста там земли?» Застывает Фианар. «Мелинда захватил шпиль теней, бывший замок лорда Бесчлена. Там можно будет жить, не прятаться, строиться, растить детей». Фианар сердито морщит лоб, но упрямо кивает, будто сам себе. «И что, все равно я король по закону?» Лакомка вздыхает раздраженно. «Данила спас наш народ, дядя. Он дает нам будущее, дома, работу, защиту. Он – причина, по которой мы вообще еще живы. А ты – король, да? Ну-ну, дядя, король. Только кто за тобой пойдет? Верность важнее жизни», – упрямо гнет свою линию Фианар. Олежек вдруг радостно лепечет, хлопает в ладошки и снова тянется к усадьбе, а лакомка с нежностью поглаживает его по волосам, отвернувшись от Фианора. Ей-богу, воитель ей надоел так, что сил нет. Еще немного, она пошлет его на три русские буквы, хоть он и дядя, хоть и родная кровь. Сколько можно одно и то же? Вдруг со стороны старой усадьбы в небо ввинчивается черный столб то ли дыма, то ли тьмы. Но даже если и дым, то странный он не развеивается. Из флигеля резко выбегает гепара. Гибкая мутантка останавливается на крыльце, озирается, морщится, будто от боли, и произносит напряженно. Резкий выброс телепатии. Что там произошло? Она замирает, уставившись на черный столб, дернув гепардовыми ушками. В этот же миг у Олежка вдруг вырастают рога. Малыш тихо посмеивается, глядя в сторону старой усадьбы. Лакомка чувствует, как по спине пробегает холодок. Что-то назревает. Причем такое, что лучше бы об этом прямо сейчас узнал Даня. Она молча мысленно зовет мужа. «Мелинда, ты не занят? Тут старая усадьба, кажется, решила проснуться. Двигаемся в сторону красных огней, колонна топчет тракт, шестилапки шлепаются лапами по грязи, Светка с Настей негромко переговаривается, но я их почти не слышу», в голове пульсирует мыслерич. Лакомка вышла на связь. «Мелинда, над старой усадьбой Филиновых поднялся черный столб, плотный, как ночь. Олежек чувствует астрал, тянется туда, рога снова прорезались. Что-то странное началось. Гепарочка вот тоже заволновалась. Мда, дела». Недолго думая, достаю связь-артефакт, выхожу на гепару. И тут же, пока мысли не ушли в сторону, мелькает абсурдное, но цепкое. Было бы проще, если бы гепара носила кольцо из Медосия. Всегда на связи, всегда под присмотром, без этих плясок с артефактами. Подключился, проверил, помог, уберег. Красота. Только вот кольцо из Медосия, это статус, это уже суженное, очередная. А мне что, коллекцию открывать? Хотя стоп, а если не обручальное, если сделать отдельную линию, кольца для ХМ, наложниц, отдельная линия маркировки. Надо еще с Гумалином потом обсудить. Для гвардейцев, понятно, будут печатки, но гепара ведь не в гвардии, и ей не вручишь служебный знак различия, а кольцо, по сути, дает некий статус вроде. Обычной служанке не положено носить дорогущий медоси, вот потому и напрашивается статус наложница. Или все же в жены брать? Ладно, потом подумаю. Господин, голосок гепары, докладывай, сударыня, что там с усадьбой? Голос у нее чуть запоздалый, будто она тоже ощутила, как перекосился мир. Господин, не знаю, но там случился резкий выброс телепатии, очень сильный, как удар в голову. Шел прямо из глубины усадьбы. Хмурюсь, откидываюсь на спине мохнатыча, прикрываю глаза на пару секунд. Савельич ведь предупреждал, говорил про зло, что гнездится в старой усадьбе, прячется, ждет. И вот дождалось. Почуяло меня, когда я тогда топтался почти на пороге. Или, может, эта дрянь учуяла Олежика. Возвращаю внимание обратно в реальность. Выхожу снова на мысль к лакомке. Уезжай с Олежиком в Невинск, Да и Лену с Камилой прихвати, немедленно, а с усадьбой я потом разберусь. Олежика надо беречь, он слишком интересный стал для всего, что просыпается в тех стенах. С черным столбом дыма придется разбираться отдельно, но сейчас не время. Гон только начался, и если его не дожать до конца, Айра останется без мяса, без отчета и без авторитета. А мне это зачем? Айра, как-никак, теперь своя. Когда-то, да, Ликанка была еще той занозой в заднице, но времена меняются, люди тоже. Теперь вполне себе надежная единица. А мне нужна спокойная, лояльная Шакхария, без сюрпризов и заговоров. Так что приоритеты ясны. Окидываю взглядом Айру с Буром, киваю на огни, где мигают сигналы, там вообще кто-нибудь живет. Населенный пункт есть? Айра качает головой. Нет, там пусто. Только лес, да старая тропа к горам. Хмурюсь, смотря в ту сторону, где вспыхивают сигналы. Тогда зачем нас туда зовут? Это странно. Айра сразу поддерживает. Думаешь, ловушка? Киваю, даже не сомневаясь. Похоже на то. Идти туда, как на праздник, явно не стоит. Может, наши недоброжелатели снова зверье нагоняют, как с цесарками. Только в этот раз покрупнее и поголоднее. А раздобыть сигнальные огни – не такая уж проблема. Надо проверить аккуратно. Я пойду с тобой. Айра восклицает с таким энтузиазмом, что даже Бур покосился на нее и меня с подозрением. Расслабься, здоровяк, нет у нас ничего. Собираю короткую группу. Беру Айру и Змейку. Троем будет быстрее, тише и проще уйти, если что. Накрываемся покровом тьмы, пусть даже камень под ногой хрустнет, никто нас не заметит. Исчезаем в зарослях, двигаемся шустро по лесу. Минут через 20 ментальное сканирование цепляет людей. Тормозим в тени, притаились в зарослях, наблюдаем. Охотники Задра, узнаю в лицо, помню их из его группы. Трое возятся, деловые такие, словно на субботник вышли. Один держит ведро, двое других макают кисти и размазывают по коре деревьев какую-то темную вязкую дрянь. Ну-ну, подхожу ближе, к ближайшему стволу. Провожу пальцами по свежему слою, нюхаю, сразу морщу нос, запах мерзкий, как от тухлого мяса и кислых ягод, с железным привкусом. «Принцесса, это что за дрянь?» – спрашиваю у Айры. Та подходит ближе, обнюхивает мазь, тоже поморщилась. Гонный помет – сильнейшая приманка для хищников. Смесь феромонов, сока бешеных ягод, железа и прелой шерсти. Эта штука некоторых зверей с ума сводит. Тащится на запах, как мухи на мед. Усмехаюсь. Ну, ясно. Ловушку готовит. Сейчас нам сюда стадо тварей погонит, а мы, значит, такие добрые и глупые стоим, принимаем. Фиг им, не дождутся. Оглядываюсь на охотников. Те настолько увлечены своей мазней, что даже не догадываются, что за ними уже смерть дышит. Пора с этим заканчивать, тихо бросаю, действуем быстро, без шума, трое, трое, как по нотам. Айра режет одного клинком тьмы, Змейка, вынырнув из тени, всаживает когти во второго, а мне хватает одной пси-гранаты, чтобы уложить третьего. Подхожу к ведру с пометом, заглядываю внутрь, вонь такая, что глаза слезятся, но в этой ароматной радости кроется ключ к нашей контратаке. Фака, ругается Змейка, отходя подальше от помета. «Может, выбросим?» – предлагает Айра. «Да вы что, принцесса?» – удивляюсь, подхватывая ведро. Люди Задра так старались. Надо же им помочь заманить зверей. Айра широко улыбается. «Отличная мысль!» «Ага!» – киваю. «Люблю дарить радость людям!» Лесные угодья Гона, Шакхария. Зодр шагает по тропе, ухмыляется в усы, покачивая плечами от самодовольства. Он оборачивается на далекие красные огни. Вот и все, хана этому выскочке конунгу Даниле, да и принцесске Айре тоже. Гона хотели? Ага, будет вам гон. Сейчас они как миленькие припрутся на сигнал. Красные огни ведь, священный вызов, нельзя игнорировать. Обязанность, мол, честь, долги, дурачье. Прямо туда и придут, где его люди уже щедро размазали по деревьям гонный помет. И как только запах разнесется, так и попрут твари с гор, гренди. Страшные, зубастые, разъяренные. Вот и вся охота у них будет, убегай, если сможешь. Хотя куда они убегут, не успеют. И никакой ручной ушкашир их не спасет. Генерал хмыкает, размышляя, как же глупа оказалась принцесса. Ведь могла бы все уладить заранее. Приняла бы его предложение, жила бы спокойно. Он бы ей и крышу, и титул, и супружеский долг по расписанию, и пол Шакхари в придачу. А она выбрала этого мальчишку, Данилу. Теперь вот пусть за него и умирает. Зодр мечтает уже, как будет стоять потом на площади,